В 2 часа ночи я отдал команду, и одетые в темно-серые маскхалаты штурмовики с изготовленными людьми шепели-лестницами исчезли в ночи. Погода снова портилась. С моря дул сильный ветер. Затянутого тучами неба срывались то дождевые капли, то снежинки. Если продолжит холодать такими темпами, то к утру получим небольшой мороз при высокой влажности воздуха и осадки в виде снега. Капризная весна в этом году выдалась. В такую погоду хорошо сидеть дома, у натопленной печи, а не барахтаться в ледяной воде и не ползать по холодным камням. Но с силами природы не поспоришь. Остается тешить себя мыслью, что нашим врагам нынешней ночью будет так же холодно и мокро, как нам. Томительно тянулись минуты ожидания, за моей спиной нервно переминался с ноги на ногу полковник Петровский. Здесь, у форта, основная нагрузка ложится на его полк. Зимин находится в порту, у солдат гарнизона не менее важная задача. Если все пойдет по плану, то сегодняшней ночью вражеские корабли из охотников превратятся в загоняемую дичь. Я взглянул на часы. 2:20. Здесь чуть больше полукилометра до форта. Даже с поправкой на темноту штурмовая рота уже должна быть за стеной. Но ворота до сих пор закрыты. Неужели фрагштадцы раскусили мой трюк? Почему тогда так тихо? Штурмовики не те ребята, кто позволит бесшумно обезвредить себя. Что не так? «Есть!» — торжествующе воскликнул Сашка Иванников, за что был награжден осуждающими взглядами и коллективным шиканьем. Поручик спохватился и продолжил уже шепотом. «Ворота!» Надобности в пояснениях уже не было. Все и так видели открывающиеся ворота форта, а спустя минуту трижды поднялась и опустилась заслонка на потайном фонаре. Сигнал на продолжение действий получен. «Вперед!» — скомандовал я и направился прямиком к захваченной противником крепости. Оказывать сопротивление было практически некому. Кое-где недолго звенела сталь, раздались 2 или 3 выстрела, и все. Вражеские солдаты были живы, но находились в невменяемом состоянии. Зря они в открытую смеялись, принимая вечером приличную партию табака. Я не поскупился, рассчитывая, что временный гарнизон форта поделится куревом с оставшимися на кораблях коллегами. Но нет, ни одного транспорта в направлении эскадры пока не наблюдалось. Жаль, очень жаль. Петровский с Зиминым до последнего не верили в успех затеи, считали все это лишь опасной причудой, способной нанести вред их подчиненным. Но, зная пагубное пристрастие фрагштадцев к курению, сложить 2 и 2 было не так уж сложно. К тому же, справедливости ради, стоит отметить, что не мне принадлежит авторство этой идеи. Я всего лишь вновь воспользовался знаниями земной истории. Во время Первой мировой войны англичане подобным образом наказали турок, так почему было не повторить? Табак смешали с маковой соломкой и отправили защитникам форта. Вряд ли изголодавшиеся по табаку фрагштадцы стали бы копаться в полученной смеси, тем более, что предыдущая партия их не разочаровала. Итак, форт достался нам благодаря хитрости, а не силе. Половина дела была сделана, но только половина. В крепость потянулись подводы с новыми орудиями и боеприпасами. Обратно они отправлялись, груженные связанными фрагштадцами. Однако собирать их оказалось делом слишком неблагодарным. Спустя час удалось очистить не более 2/3 форта. Время утекало сквозь пальцы. Потому я приказал просто стаскивать жертв курения опиума в одно место, да приставить охрану на всякий случай. В 4 часа утра пришла пора следующего акта этого спектакля. Мы из форта начали беспорядочную пальбу холостыми зарядами в сторону города. Оттуда отвечали тем же. Грохот канонады разбудил Чистякова. С высоты крепостных стен было хорошо видно, как загорается свет в окнах жителей города. Только в порту было темно, но на то имелись причины. Само собой разумеется, не осталась эта пальба незамеченной и на фрагштадтской эскадре. Корабли пришли в движение, и примерно через полчаса 3 линкора, Король Яков, Орхидея и Южный Лев, заняли позицию напротив предполагаемого поля боя. Это было не совсем то, чего я ожидал, но винить в обманутых ожиданиях я мог только себя. Наивно было предполагать, что сюда стянутся все 6 кораблей. Чтобы атаковать пространство между городом и фортом, вполне хватает и 3. 3 слитных залпа с одного борта 3 линейных кораблей произвели сильное впечатление. Земля содрогнулась, когда в нее почти одновременно ударило 100 с лишним ядер. А уж от вида полетевших в разные стороны, словно сбитые кегли наших артиллеристов, почему-то не успевших убежать с сложных позиций, у меня волосы на голове поднялись дыбом, а все тело моментально покрылось холодным потом. «Черт, черт, черт! Почему не ушли?» «Не могу знать! прорал, пытаясь перекричать грохот орудий полковник Петровский. «Какая-то накладка вышла!» «Нужно ответить!» Я спустился с обращенной к городу стены и помчался к артиллерийским позициям форта со стороны моря. «Господин генерал-майор! Ваше сиятельство!» Петровский бросился за мной вдогонку. «Еще не время, ваше сиятельство! Еще не время!» «Да, да, я помню!» Слова полковника возымели действие. Я перешел на шаг, и к изготовившимся к бою пушкарям прибыл уже слегка успокоившимся. Время для нашего хода еще не пришло, а сейчас островитян ожидал другой сюрприз. Я едва не забыл про него. Так у меня чесались руки немедленно отомстить за гибель моих людей. Не так гладко все шло, как задумывалось. Не успел я еще переварить свою ошибку в расчетах с количеством втянувшихся в бухту кораблей, как следом за ней последовала глупейшая гибель солдат. Можно сколько угодно кивать на нерасторопность младших командиров на местах, но это в первую очередь моя ошибка в расчетах. Нужно было не ждать, пока корабли повернутся к берегу бортами, а сразу улепетывать. Сказалась моя неопытность в морском деле. Не предполагал, что залп последует так быстро. Ох, что же будет дальше? Хорошо еще, что Петровский оказался хладнокровнее меня. В этот миг с короткой песчаной береговой линии раздался залп 4 пушек нашей засадной батареи. С наступлением темноты эти орудия вручную выкатили на самый берег и замаскировали. А сейчас бомбардиры с дистанции менее 100 метров прямо над водой всадили разрывные ядра в борт передового корабля. «Орхидея» и «Южный лев» дали еще один залп по пустому пространству между городом и фортом, на этот раз точно безрезультатный. А вот на «Короле Якове» замешкались. Если и не повредила наша батарея орудийную палубу, то какие-то разрушения произвела точно. Пока во вражеском лагере царили недоумение и растерянность, канониры успели перезарядить орудие и дать второй залп по той же самой цели. И все. На этом миссия батареи заканчивалась. Теперь ее артиллеристы должны бросить орудие и со всех ног бежать в сторону порта. «Есть!» — радостно воскликнул за моей спиной Игнат. И действительно, в просвете между облаками порохового дыма уже можно было заметить, как подвергшийся обстрелу линейный корабль дал крен на правый борт. «Хорошо». Батарея выполнила свою задачу и весьма вовремя была покинута расчетом. Примерно половина орудий пострадавшего борта дали ответный залп по берегу. Но это уже не имело значения. Я перевел бинокль на порт. Из-за загруженной песком баржи прикрытия пристани медленно выползало длинное темное тело нашей плавучей батареи. Неуклюжую баржу тащили 2 сороковесельные галеры. Сейчас наступал ответственный момент. Фраштатцы тоже имеют глаза и слабоумием не страдают, а значит, нужно сделать так, чтобы им в ближайшее время было не до баржи с пушками. «Капитан Жичкин, начинайте!» — скомандовал я временному главному артиллеристу форта. Град картечи от слитного залпа 3 десятков орудий обрушился на палубы фраштатских кораблей. Считавшие, что им нечего опасаться стрельбы из контролируемого соратниками морского форта, островитяне никак не ожидали подобного поворота событий, оттого и столь внушительным оказался ущерб. Во время боя все офицеры, за исключением артиллерийских, находились на верхней палубе, вот и оказались экипажи боевых кораблей в одночасье без командования. Если кому-то и удалось уцелеть после первого залпа, то второй залп картечи довершил дело. После этого в ход пошли и цельнолитые ядра, и разрывные бомбы, и зажигательные бронскукели. Несмотря на полученные пробоины и заметно увеличивающийся крен на бок, первый линкор попытался уйти с линии огня, но едва начав поворот, угодил под огонь поравнявшейся с ним самодельной плавучей батареи. По всей видимости, получив уравновешивающее повреждение левого борта, судно выровнялось, но зато стало очень быстро погружаться в воду. Все. Одна боевая единица противника перестала существовать. А если поднатужимся, то в ближайшее время сможем списать со счетов еще 2. Тем более, что они так и продолжали болтаться прямо перед нами, не пытаясь уйти в сторону. Разрозненные выстрелы отдельных орудий, расстреливаемых кораблей, не причиняли форту каких-то заметных разрушений, а только лишь доказывали, что сопротивление экипажей не сломлено окончательно. Но то ли совершать спасительные маневры стало некому, то ли управление кораблями было потеряно в принципе. Я не мог утверждать наверняка, но вроде бы на замыкающем строй судни штурвал был вырван с корнем. Однако не стоило обольщаться промежуточными итогами сражения, ведь в деле пока участвовала только половина вражеской эскадры. А тем временем фрадштадтский флагман, 84-пушечный линейный корабль «Морская богиня» и один из фрегатов уже спешили на помощь гибнущим товарищам. Поле боя было окутано клубами дыма. Врывавшийся в гавань ветер не сносил их прочь, а больше гонял по кругу. Усилившийся же снегопад словно старался прибить дым к воде и свести на нет все наши потуги поджечь вражеский флот. «Передай Жичкину, чтобы перенес огонь на вход в бухту!» — прорал я посыльному, отправляя его к артиллеристам. «Обходит! Ваше сиятельство обходит!» — возбужденно закричал Петровский, указывая своей подзорной трубой в сторону центра гавани, где среди дымных облаков мелькнули паруса второго фрегата. «Игнатушка!» — я схватил за локоть оказавшегося ближе всех ко мне Лукьянова. «Давай к Жичкину, живо! Вели одной батареей тот фрегат накрыть, иначе он нам сейчас баржу потопит!» С южной стороны раздались два залпа, но почувствовать на себе их разрушительную силу в этот раз нам не довелось. Теперь уже островитяне понимали, с чем имеют дело, и приближаться к огрызающейся огнем крепости не спешили. Подойдя на дистанцию выстрела, линейный корабль и фрегат повернулись к нам правыми бортами и дали залп, но поскольку стрелять пришлось издалека, да еще по стоящему на холме форту, то большинство снарядов ушли в недолет. Но и нашим канонирам попадать в удаленные подвижные цели тоже было нелегко. Мы с полковником Петровским только и успевали чертыхаться, наблюдая за тем, как посылаемые нашими орудиями ядра вспенивают морские воды, то не долетев до вражеских судов, то перелетев через них. То же самое происходило и с рвущимся внутрь гавани кораблем. По нему большей частью стреляли зажигательными снарядами, чтобы иметь возможность корректировки по их светящимся траекториям. Но толку не было. Фрегат неумолимо приближался к нашей практически лишенной возможности маневрировать плавучей батареи. А она, после уничтожения короля Якова, еще дальше выдвинулась от берега, чтобы иметь возможность атаковать Орхидею, если не успеют оттащить ее к пристани. Быть беде. И это тоже мой просчет. Я был на 100% уверен, что, завладев фортом, мы уже не позволим ни одному вражескому кораблю проникнуть внутрь бухты. Чертовски плохая видимость, вот чего я не смог учесть. Да и местным артиллеристам было еще далековато до мастерства белогорцев, ивановгорцев и зеленодольцев. Я лихорадочно искал и не находил решения проблемы. Нечем мне было ответить на этот ход противника. В рукаве у меня оставалась еще одна карта, но ее использование было всецело отдано на откуп младшим командирам, поскольку нельзя было заранее предугадать точное расположение кораблей противника и наличие удобного времени для атаки. Полсотни маленьких рыбацких суденышек и обычных лодок, груженных гранатами, смоляными факелами и бочками с горючей жидкостью, ждали своего часа к востоку от Чистяковской гавани. Если подходящей возможности не будет, то они вообще должны остаться в своем укрытии за мысом. Нет смысла пытаться приблизиться к противнику на веслах у него на виду. И связи нормальной нет. От световых и звуковых сигналов в такой ситуации нет никакого прока. А пока курьер доберется до поворота, картина боя может многократно поменяться. Чувствую, что придется работать по изобретению телефона и радио. Брать под свою опеку. А сейчас оставалось надеяться только на предприимчивость командовавшего войсками на пристани майора Зимина. На минуту я перенес внимание на вход в гавань. Осознав бесперспективность обстрела с дальней дистанции, фрадштадтские корабли решили подойти ближе. При этом фрегат направился в сторону все же загоревшегося Южного Льва, чтобы принять на борт отчалившие от него шлюпки. Тоже мне спасательная экспедиция. Еще не факт, что ему самому удастся избежать участи Южного Льва. Так что у нас в бухте. А в бухте солдаты при помощи капитанов медленно подтягивали нашу вооруженную баржу к пристани. Слишком медленно, слишком медленно, слишком. Придется принимать неравный бой, а баржа, хоть и вооруженная, но к ближнему бою с военным кораблем совершенно не приспособленная. Была, конечно, еще слабая надежда на установленные на плавучей батарее орудия крупного калибра, но, вопреки расхожему мнению, потопить парусное судно было не так-то просто. В морском бою противники всегда больше полагались на причинение максимального ущерба экипажу и такелажу корабля, чтобы лишить его маневренности и боеспособности, нежели на критичный урон корпуса. Решающая же победа в основном достигалась посредством абордажа. Жаль, что у нас нет транспорта, с которого можно было бы взять этот проклятый фрегат на абордаж. Со стороны порта ударили наши пушки. Но там преимущественно стояли старые орудия, и не было заметно, чтобы они нанесли какой-то урон фрадштадтцам. Артиллеристы плавучей батареи тоже не стали ждать, пока противник повернется к ним бортом. Атаковали первыми. Да еще неплохо так атаковали. Два ядра из главного орудия, скрепленные цепью, переломили одну из мачт, а картечь из остальных пушек изрядно прошерстила верхнюю палубу фрегата. Ответные же выстрелы из установленных на носу коронад не причинили вреда нашим позициям. Сломанная мачта завалилась назад, паруса перепутались, фрегат сразу потерял ход. Но уцелевший рулевой положил штурвал вправо, канониры левого борта тут же воспользовались этим и дали залп. Баржа устояла, но половину орудий вместе с расчетами снесло в море. Если даже оставшиеся пушки выстрелят еще раз, это ничего не изменит. А вот второй залп фрегата точно прикончит нашу посудину. Сильный порыв ветра сдернул в сторону дымный занавес, и мы со стен форта увидели, как две галеры отделились от пристани и стремительно понеслись прямо к кораблю островитян. С баржи еще раз выстрелили две уцелевшие пушки. Матросов, пытавшихся распутать паруса, избавиться от заваленной мачты и восстановить хоть какую-то управляемость кораблем, снесло зарядами картечи. Но канониры нижних палуб были надежно защищены от железного дождя бортовой обшивкой, и ничто не помешало им дать второй залп. Плавучая батарея перестала существовать. Людей посекло и выбросило за борт картечью, а попадание тяжелых литых ядер раскололи корпус плоскодонной посудины надвое. В этот момент галеры достигли фрегата, и часть гребцов, побросав весла, принялась щедро забрасывать верхнюю палубу и совать через пушечные порты на нижнюю палубу гранаты и горящие факелы. От пристани на помощь экипажам галер бросилось несколько десятков наполненных людьми шлюпок. Уж не знаю, на абордаж ли решил брать врага Зимин или намеревался поджечь его, но в этот самый миг кто-то из наших солдат совершил решающий бросок. Вдруг раздался мощный взрыв из фрадштадтского корабля, вырвался огненный столб, в воздух полетели обломки палубы и обшивки, части мачт и такелажи, тела людей. Одну галеру отбросило на десяток метров, но, к счастью, она удержалась на плаву. Второму гребному судну повезло меньше. Обломки фрегата развалили ее борт и опрокинули. Над поверхностью воды виднелись головы плывущих к берегу людей, значит, не весь экипаж погиб. Хотя, если бойцов не подберут в ближайшие минуты другие лодки, то ледяная вода увеличит список наших потерь. Много потерь. Много. Не так все выглядело в моих расчетах. Но с этим я буду разбираться после. Сражение еще продолжается. Один фрегат взлетел на воздух, король Яков потоплен. Южный лев горит, орхидея серьезно повреждена и не может выйти из-под обстрела. В строю еще морская богиня и второй фрегат. Он сейчас как раз отходит от Южного Льва, подобрав спасательные шлюпки. Флагман же, наполовину разбитой эскадры, подошел ближе, повернулся к форту правым бортом и дал залп. На этот раз десяток ядер ударили в стены крепости. Никаких повреждений не нанесли, но несколько неприятных мгновений от вздрогнувшего под ногами камня мы испытали. Следующий залп прошел с таким же эффектом, за исключением одного ядра, залетевшего в крепостной двор. Ответным огнем наши канониры снесли установленную на корме коронаду и разбили воронье гнездо на верхушке мачты. «Сменить снаряды на зажигательные! Пусть тушат пожары! И пока пусть все внимание сосредоточат на линкоре!» Очередной приказ умчался от меня к капитану Жичкину с курьером. Прошедший между морской богиней и фортом фрегат тоже пальнул с левого борта, но без всякого успеха. Затем он на самом выходе из гавани развернулся, нацелив на нас уже орудие правого борта. Этот залп оказался удачнее. По крайней мере, несколько снарядов ударили в стены. Тем временем линейный корабль углубился в Чистяковскую бухту и, обойдя горящий корабль, совершил элегантный разворот, тщетно пытающийся выйти из боя орхидеи. Получив еще с десяток повреждений от огня артиллерии форта, флагман взял на буксир поврежденного собрата и медленно потянул к выходу в открытое море. «Отчаянный черт!» — восхищенно воскликнул полковник Петровский. «Да», — пришлось согласиться мне, «ибо этот маневр противника, несомненно, заслуживал уважения. Но вернется ли он в бой?» Ответ мы получили через четверть часа. Продолжая на ходу обмениваться с фортом артиллерийскими ударами, морская богиня, имея на борту два небольших пожара, вышла из гавани. Увлекшийся же обстрелом крепости из показавшейся капитану выгодной позиции фрегат прозевал появление у себя в тылу десятков терпеливо дожидавшихся своего часа брандеров. Не менее 10 лодок пришвартовались к корме и борту фрегата и сцепились с ним баграми и крючьями. На палубу полетели сосуды с горючей жидкостью и факелы. Полыхнуло пламя в груженных смоляными бочками суденышках, а гребцы уже спешно рубили буксирные канаты и уходили прочь на запасных шлюпках. На борту охваченного огнем фрегата началась паника. Обстрел почти прекратился. Большая часть команды высыпала на верхнюю палубу. Кто-то пытался тушить огонь, кто-то отталкивал от борта корабля брандеры, а кто-то уже спускал на воду шлюпки. «Как думаете, Яков Иванович, картечью сможем достать?» «Далековато. Жаль. Сейчас бы собрали кровавую жатву». «Это точно. Но и так неплохо вышло». В конце концов, горящий корабль получил еще с десяток бранцгукелей на верхнюю палубу, усугубивших и так тяжелое положение экипажа и убедивших его в тщетности усилий по спасению судна. Теперь уже в полном составе команда бросилась к спасательным шлюпкам. Надеюсь, что все уцелевшие фрадштадцы смогли покинуть корабль, потому что такой смерти даже врагу не пожелаешь. Четыре большие шлюпки успели отойти от объятого пламенем фрегата на приличное расстояние, когда огонь добрался до крюит-камеры. Еще один взрыв сотряс воды Южного моря близ Чистякова, и от островной эскадры остался лишь флагман и буксируемая им орхидея. Если у командующего эскадры еще оставались сомнения по поводу выхода из боя, то с гибелью последнего боеспособного корабля они полностью улетучились. Приняв на борт спасшихся с фрегатом матросов, морская богиня взяла курс на юго-запад в сторону Фрадштада. Это была победа. «Ура! Ура! Победа!» Орали вокруг меня солдаты, а я чувствовал только полнейшее опустошение и усталость. Нет, морские сражения — это не мое. Я люблю чувствовать под ногами твердую почву. А на капитанском мостике морской богини мрачный Джон Олстон нервно курил сигару. Табак был дрянной, но у офицеров было хотя бы это. Матросам уже неделю приходилось обходиться вовсе без курева. Проклятый Бодров опять вышел сухим из воды, сумел перевернуть абсолютно проигрышную для себя ситуацию с ног на голову. Никогда капитан не думал, что ему придется стать свидетелем поражения блестящего флота короны, да еще от сугубо сухопутной нации. И словно издеваясь над ним, снегопад еще усилился. Можно было подумать, что князь Холод действительно пришел в Чистяково со своей зимней погодой, да и вышвырнул оттуда фрадштадцев. Какое счастье, что торидийцам не на чем пуститься в погоню. Не менее мрачный контр-адмирал Вильсон опустил подзорную трубу. Боже! «Какой позор! Но я решительно не понимаю, как им удалось так быстро взять форт? Ведь предыдущие попытки были провальными!» «Чтобы узнать это, адмирал, нам придется выкупить наших пленных. Наверняка кто-то из гарнизона крепости уцелел». «Чтобы вы не говорили, Олстон, но этот ваш князь Бодров, он не человек. Он дьявол во плоти. Он реальный князь Холод из старых сказок». «Да бросьте вы, Вильсон!» Джон поморщился от этого детского лепета сконфузившегося флотоводца. «Он человек из плоти и крови. Однажды я имел возможность лишить его жизни, но упустил ее. В следующий раз не упущу». «Князь Бодров, конечно же, человек», — усмехнулся контр-адмирал. «Но нужно быть самовлюбленным глупцом, чтобы охотиться на дичь, превосходящую вас умом и силой. Поверьте, эта игра не может закончиться хорошо».